Глава 40. Алена. Как делать минет? Ввожу в поисковую строку, и глаза дымятся от всплывающих, но заблюренных картинок. Опускаю бегунок вниз, чтобы найти дельные советы. Я как бы не мастерица оральных ласк. После моего признания в любви Исаеву я загорелась вытащить из него ответ. Знаю же, что Костя тоже меня любит, только почему-то молчит. Надеюсь, сексолог, который пишет, что нужно собрать и использовать максимальное количество слюны, и не беспокоиться, если та небрежно стекает, поможет вытащить из него признание. Плотно сожмите пенис в руке, поднесите губы к головке и представьте, что эти две части вашего тела связаны. Затем начинайте двигаться вверх-вниз по члену в течение нескольких минут. Перечитываю еще раз и делаю пометки в блокноте. Красно-гелевой ручкой подчеркиваю волнистые линии то, на что следует обратить особое внимание. «Саш, ты свободна?» — решаю набрать подруге. «Не могу ошибаться в такой щекотливой теме, особенно когда на кону признание в любви. Что-то случилось?» — обеспокоенно спрашивает. На заднем фоне слышу звуки телевизора, затем характерный хлопок двери и бегущую из крана воду. «Я тебе сейчас кое-что прочитаю, ты послушай и скажи, все ли верно?» Зачитываю все пункты, которые выписала, и жду слов подруги. Ожидание оголяет нервы и накручивает их на винтовые лопасти. «Уф, ты сейчас серьезно?» — стараясь скрыть смешок, спрашивает. «Мне же не до смеха». «Можешь без сарказма и шуток ответить? Так все или переделывать?» «Ален», — спустя еще несколько секунд обращается. «Просто чувствуй, ну и спроси, как ему нравится. Это даже будет самое верное». «Стыдно и страшно, сознаюсь. Уже краснею, хотя только-только представила сидящего Исаева, а между ног я, интересующаяся, как именно ему нравится». Ноги задрожали, мышцы промежности сжались. Знатно меня мотает по ощущениям. На очередное свидание с Костей собираюсь более тщательно. Хорошо, что современная косметология берет часть работы на себя, и мне не приходится пользоваться бритвой. Эх, знал бы папа, на что и для чего идут его деньги. Месячный бюджет 100 пудов сократился бы на несколько тысяч. После незапланированного прихода отца ко мне в квартиру я больше не хочу совершать подобные ошибки. И поэтому какой вечер мы проводим у Кости дома. Хотя после выходных в кругу семьи я должна получить несколько баллов, чтобы вновь вернуть доверие папы. Платье с короткой, но пышной юбкой и корсетом. Колготки всего 20 ден, каблуки, куртка. Перед выходом решаю накрасить губы яркой помадой. На сегодня у меня большие планы. Хватаю за ручку, делаю вдох-выдох и выхожу из дома. Сердце колотится от предвкушения предстоящей встречи. Ощущение уже на грани возбуждения. Руки немеют, когда нажимаю на кнопку открытия двери. Ноги трясутся, когда спускаюсь по ступеням. Живот крутит от трепета. И кажется, я слишком затянула волосы на затылке, кожа печет. Но в груди порхают мотыльки, крылья за спиной расправлены. Костя облокотился на капот машины и придирчиво рассматривает мой наряд. Недовольная складка между бровей с каждым моим корявым шагом становится глубже и глубже. «Не нравится?» — не убирая улыбки с лица, спрашиваю. «Пусть только попробует сказать, что нет, укушу». Взглядом прохожусь по оголенной шее и отчетливо вижу дергающийся кадык, когда Исаев сглатывает, как дурочка пялюсь. «Альшанская, я фанатею твоих ног и задница у тебя что надо, но на улице еще приличный минус. Ты как, ничего?» «Пока не поняла, но лучше открой салон и включи обогрев сиденья». Кожу на бедрах уже пощипывает и неприятно колет. Ненавижу этот хваткий мороз. «Но что только не сделаешь ради любви». Исаев вздыхает, как поверженный в бою, и открывает передо мной дверь. Взглядом ощутимо касается моего профиля, шеи, опускается к филейной части и... Костя здорово шлепает по моей пятой точке. «Ты что творишь?» Запускаю кровообращение. Шепчет на ушко, чуть нагнувшись. Облако пара вылетает из моего рта с выдохом, и я застреваю в моменте. Между нами натягивается тонкая тетива. Но наши взгляды даже не встречаются. Его тело горит через одежду, а я не могу этого не чувствовать. Непонятно откуда взявшееся скверное предчувствие покрывает пленкой все внутренности, как нефть разливается по морской глади. Это наша последняя встреча. В машину сажусь быстро, все еще под гнетом накатившего меня осознания. Господи, откуда только это все взялось? Как мгновенный толчок, выбоина, красующаяся на моем сердце. «Что-то случилось?» — обеспокоенно спрашивает. А мне кажется глупым сознаваться в том, что возникло плохое предчувствие. Костя юрист, он не верит в такую лабуду. Только тому, что написано черным по белому и закреплено где-то в Конституции и прочих там законах. Волнуюсь. Ты? Почему? А я всегда волнуюсь перед свиданием, Исаев. Только сейчас заметил. Чуть с укором наехала. Костя приподнялся, чтобы сесть поудобней, сильнее ухватился за руль и быстро отправил в меня короткий взгляд. Поверил. Я заказал столик. Давай сразу к тебе. Решаю проявить настойчивость и села в полоборота, чтобы наблюдать за реакцией Исаева. Осторожно ступаю на территорию Исаева. Сегодня все как-то по-другому. Не могу объяснить, почему. Костя смотрит на меня, не отрываясь. Через пару сердцебиений расстегиваю куртку, снимаю свои убийственные каблуки и тут же становлюсь на 12 сантиметров ниже. Исаев медленно движется на меня, и горло в момент пересыхает. Воздух в коридоре парит, как перед грозой. «Сегодня я вытащу из тебя признание, ты в курсе?» Костя глухо смеется, откинув голову назад. Его кадык вибрирует, ускоряя мое дыхание. «Будешь пытать?» «Знай, я щекотки не боюсь». «Ты наивно полагаешь, что я буду тебя щекотать?» Понизив голос, придаю ему сексуальности. Слышу, как бьется его сердечная мышца. Бум-бум-бум. Точь-в-точь быстрые удары барабана. «Алена!» В темном коридоре его глаза кажутся черными, бездонными. Мы начинаем целоваться неторопливо, пробуем друг друга. Его губы сладко захватывают мои и втягивают в рот. А я уже сжимаю бедра, потому что пульсация не дает мне стоять ровно. Будто массажный шарик елозит вдоль промежности. Ремень со свистом вылетает из петель. Этот звук резкий и, черт возьми, очень возбуждающий. Мычу невнятные междометия, давая больше простор для движения языком по моей шее. Веду рукой по костяной груди, почти царапаю. Мне так нравится чувствовать, как дрожит его тело под подушечками моих пальцев. Просовываю ладонь под белье и сжимаю уже порядком напряженный член. Большим пальцем провожу по головке. Там кожа нежная, и я чувствую выступившую наружу капельку. Все, как и написано на том сайте. Опускаюсь на колени, поздно вспомнив про написанную в статье подушку. Взглядом спускаюсь к темным жестким волосам, уходящим к паху. Эрегированный член на таком близком расстоянии от моих губ и глаз кажется еще больше, чем раньше. Мое дыхание касается тонкой кожи, и я вижу, как Исаеву это нравится, он еле сдерживается. Эти секунды непередаваемой власти бесценны. Начинаю так, как читала на сайте, аккуратно и не спеша, но не затягивая. Губами обхватила головку и посасываю. Пробую заглотить глубже, но здесь нужна практика. «Не торопись», — просит, или скорее умоляет. Низ живота пронзает уже известный мне спазм, и теплые импульсы спускаются и окутывают промежность, заставляя хотеть большего. Костя кладет руку на затылок, чуть надавливая, чтобы я уловила темп. Мне еще долго тренироваться. Щеки немеют, слюни и правда начинают стекать из уголков рта, и их хочется вытереть. Это не кажется мне возбуждающим. Но стоит поднять мне взгляд и посмотреть в глаза Исаеву, тут же обдает кипятком, вены взрываются от жгучего давления. Все, что я испытывала раньше, ничтожная капля по сравнению с волнующими сейчас меня ощущениями. Костя отрывает меня с пола и прислоняет к стене. Входит резко до звездочек перед глазами и стреляющего шума в голове. Мысли сбиты, я полностью в его власти. С каждым толчком чувствую растяжение в мышцах и нарастающее удовольствие. Мы целуемся, несмотря на то, что в моем рту еще перекатывает его вкус. Костю это не смущает, меня и подавно. Ведь мне понравилось, вкус понравился. «Неужели ты думала, что я тебя не люблю?» Говорит между грубыми толчками. Пятками упираюсь в его поясницу, хочу еще глубже. Невероятно, бесподобно. Коротко и часто киваю. «Люблю, дурная». Снова целует, тянет, посасывает губы, как ему вздумается. Никогда Исаев еще не проделывал такое со мной. Страсть закручивает обоих в тугое одеяло. просто задыхаемся. На последних толчках кости выходит из меня, и белесая жидкость опрыскивает мое бедро. В нос тут же вбивается пряно-мускусный аромат. «Ты же не изменишь мне? Второй раз не выдержу», — жалобно спрашиваю. Плакать от разрывающих эмоций хочется. Молчание долгое, еще дольше прежнего. Мое сердечко неровно, но быстро стучит. Тело одеревенело, и все суставы залились цементом. «Конечно, нет, Ален. Обещаешь?» Новая молчаливая секунда заставляет задержать дыхание, даже не сделав вдоха. «Обещаю».